Уравновешенно остер и точен был я в тот момент в каждом отчетливом впечатлении своем. Состояние, дающее ни с чем не сравнимое удовольствие, и я пользовался этой минутой, чтобы обдумать некоторые моменты моего изобретения. Коррида Эль Бассо, женщина неизвестной национальности, я говорю это смело, так как имею для того веские основания, была заинтересована моим изобретением из вежливости. От меня зависело превратить эту форму чувства, эту пустую приятную улыбку, вызванную хорошим пищеварением, в чувство, быть может, в страсть. На это я не терял надежды. Но я должен был поразить и тронуть ее сразу, врасплох, может быть, в такую минуту, когда мое присутствие ею будет только терпимо. Когда наступит момент, изобретение, или вернее то, о чем она думает, как об изобретении, встретит ее всем блеском и обдуманностью крайней, болезненной, всеохватывающей решимости. Оно вызовет глубокое и яркое возрождение. Тем лучше. Тогда я узнаю истинную природу женщины Корриды Эль Бассо, которую полюбил. Я увижу, есть ли другой оттенок в ее лице цвета желтого мела. Я услышу, как звучит ее голос, говоря «ты». И я почувствую силу ее руки, ту особенную женскую силу, которая, переходя теплом и молчанием в наши руки, так электрически замедляет дыхание. Удобно покачиваясь, я был мысленно в своей лаборатории в ущелье Калло, окрещенном так, вероятно, родственником знаменитого художника или его поклонником. На мое плечо легла легкая нервная рука. Не оборачиваясь, я узнал, что это Ранкур. Действительно, он сел против меня, спрашивая, что я делаю здесь. «Отличное место для свидания», — прибавил он, — «или для самоубийства». Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре, одиночество и вино. «Сидней. Я иду в казино Лерха. Там сегодня состоится оригинальное состязание. Это в вашем вкусе. Вы слышали о необыкновенном счастье Мулата Гриньо? Вот уже третий день, как он выигрывает беспрерывно в покер, собрав кроме золота и драгоценностей целый том чеков. Хотите посмотреть на игру? Там толпа». Лучшего предложения мне не мог сделать никто. «Отлично, если в сложном узле жизни, трудясь над ним, выберете вы отдыхом интересный спектакль. Еще отличнее, если представление возникло самостоятельно, если вам предстоит развязка подлинного события с хором, статистами и неподдельной экспрессией главных героев сцены». Ранкур взял меня под руку и увел. Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально белеет мраморная Афина Паллада. У озаренных ступеней, сходящих веером к скверу, толпятся продавцы кокаина, опиума и сладострастных фотографий. Длинная цепь автомобилей стояла здесь по обе стороны мостовой. Время от времени один из них, вздрагивая и гудя, отходил из строя полукругом, взвивал пыль и, пророкотав, исчезал вдали. Каждый раз, как я видел это, у меня поднималось к сердцу ощущение чужого всему, цинического и наглого существа, пролетающего с холодной душой огромные пространства ради цели невыясненной. Обычно продолговатые ямы этих массивных безумных машин были полны людей, избравших тот или другой путь доброй волей. Но у зрения есть своя логика, отличная от логики отвлеченной. Я никогда не мог сказать сам себе «они едут». Я говорил «их увозят». Наше обычное знание внутреннего, общего для всех темпа, не могло слить этот темп с неестественной быстротой среди явлений, находящихся по отношению друг к другу в испытанном и привычном равновесии. Проходя улицей, я был всегда расстроен и охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой стрекочущими и скользящими с быстротой гигантских жуков сложными седалищами. Да, все мои чувства испытывали насилие. Не говоря о внешности этих, словно приснившихся машин, я должен был резко останавливать свою тайную внутреннюю жизнь каждый раз, как исступленный нечеловеческий окрик или визг автомобиля